Глава 26. Вадим. Случайности не случайны. Никогда не понимал этого выражения. Бессмысленный набор слов, оправдывающий жопу, случившуюся в твоей жизни. Вот прямо, как сейчас со мной. Какова вероятность того, чтобы встретить бывшую в другом городе? 1 на 1 000 000? А что ее ребенок будет иметь общие черты с тобой? Вероятность чуть больше. Все же вы спали. Я устала. Сказала Наташа, поправляя волосы и стирая с лица слезы. «Не вижу смысла продолжать разговор». «Пойдем, провожу в номер», – ответил я, подавая ей руку и помогая подняться с шезлонга. Наташа взяла мою ладонь, но сразу же отпустила, растерянно осматривая множество дорожек и выбирая одну из них. «Нам туда». Я указал направление. «Спасибо», – пробормотала она, ускоряя шаг. «Наташ». «М?» Протянула она, не повернув ко мне голову. «Если подождешь пару минут, я уточню по поводу другого номера». «Зачем? Это же просто номер». По спине пробежал холодок от обманчиво спокойного тона, за которым скрывалась истерика в стиле «ты здесь трахал свою бывшую». Мне не понравилась душевая, неудобная. «Мне нормально». Я сжал кулаки и досчитал до 10, смотря на женскую спину. «Ну, по крайней мере, я теперь точно знал, как будут выглядеть наши ссоры». «Как скажешь», – ответил, всерьез намереваясь сменить номер. Больше мы не обменялись ни словом. Дошли до лифта, поднялись на этаж, я открыл номер. «А ты?» – спросила она испуганно, когда я остался на пороге. Но тут же спохватилась и изобразила гордую женщину. «Только не шуми, когда вернешься». Мне хотелось прокричать. «Серьезно? Ты сейчас реально думаешь, что я пойду к Кате просить ее вернуться ко мне?» «Ты меня не услышишь», – пообещал я. «Вернусь минут через 20. Хочу выпить». И вновь раздражающий жест плечами, означающий безразличие. Было страшно представить, что сейчас творилось в Наташиной голове. Не удивлюсь, если, вернувшись, я поймаю ее собранным чемоданом в руках и гордым взглядом. Определенно, беременность прибавляет женщине непередаваемую изюминку, подталкивающую опрокинуть 50 грамм горячительного. Я спустился в холл и в первую очередь поинтересовался возможностью сменить номер. «А что-то случилось? Вас что-то не устраивает?» – уточнила девушка, дежурно улыбаясь во всю отбеленную до неестественности челюсть. «Есть такое. Я неожиданно встретил бывшую, а она пустилась в ненужные воспоминания. Я просто хочу сменить номер. Надеюсь, это возможно». «Ну…» Она опустила взгляд к монитору и принялась бегло нажимать кнопки клавиатуры. «В настоящий момент есть свободный номер, но там односпальная кровать. Он вас точно не устроит. Но завтра освободится бунгало». «Боюсь, завтра слишком поздно», – хмыкнул я. «Завтра я уже буду катить чемодан в аэропорт. Если не сегодня ночью». «К сожалению, в настоящее время не могу ничем помочь». «А во сколько можно будет заехать в бунгало?» – поинтересовался я. «Постояльцы выезжают с утра, у них ранний рейс». «Отлично». Я перебил ее. «Если девочки приведут бунгало в порядок к 10, я буду им очень благодарен». «Очень». Вместе со словами я оставил на стойке пару купюр. «Девочкам». «Они постараются». «Вы меня спасете. Серьезно, без шуток». «Все так говорят», – хихикнула она. «Поверьте, я не вру. Жена в положении. Я некрасиво перестраховался беременностью Наташи». «О!» Девушка понятливо протянула. «В 10 будет готово. Осталось протянуть до этого времени». Я отошел от ресепшена и на удачу набрал номер Кати. Прошло больше 2 лет с того момента, как я звонил ей в последний раз. Гудки шли. «Что тебе, Власов?» «Спустись в бар». «Я сейчас не могу. Мне надо укладывать ребенка». «Попроси мать», – ответил я. «Жду в баре». «Ну ладно», – прошептала она и сбросила вызов. Катя не торопилась. Я успел заказать 3-ю порцию виски. «Привет, Вадим», – прошептала она, подойдя ко мне со спины. «Привет», – отозвался я, поведя плечом. Неприятное чувство. «Закажешь мне что-нибудь?» – спросила она, присаживаясь на соседний стул. «Кать, ты что-то путаешь», – ответил я, осушая бокал. «Мы не на свидании». Девушка цыкнула, скривила личико. «А ты на деловых встречах жмот? Апероль, пожалуйста». Сделала заказ и повернулась ко мне с приторной улыбкой на губах. Ну, спрашивай. Чей пацанёнок? Серёжа? А у тебя ещё есть дети? А это важно? Что за игры? Пацан мой? Спросил прямо. Ну почему сразу твой? Думаешь, если брюнет? Я рывком вместе с барным стулом придвинул Катю к себе и прошипел. Ты зачем это делаешь? Вижу, что она пугается, но быстро берёт себя в руки. Серёжа не твой. Говорит и отталкивает меня. Тогда нахера ты несла всё это? Катя делает несколько глотков алкоголя. Я, кстати, не врала, сказала она, избегая прямого ответа на вопрос. Отец Серёжи сейчас и правда в новых отношениях. И да, его девушка беременна. Так что я ничего не устраивала, если ты вдруг подумал, что ещё как ты меня задеваешь. Ну да, я так и понял. Я мотнул головой, борясь с желанием хорошенько тряхнуть стерву. Хорошего тебе отдыха. Я встала из-за стойки. В следующий раз при встрече ограничься кивком. Или сделай вид, что не заметила меня. Впервые тебя таким вижу. Каким? Дёрганым. За вас. Она отсалютовала бокалом.